противиться, как было вчера. Сама готова накинуться с криками не права. Целуй меня везде и покрепче, жарче. Целую, словно последняя ночь в этом марте. Заметьте все следы от обиды прочь. Я хочу, чтобы это была только наша ночь. Беса моя милый, беса моя муча. В голове и так до кучи, все прошу, не мучай. Я в отчаянии, прошу лишь только не усугуби. Я дам тебе клятву, но только о любви. Ну посмотри на меня, они тебя простили. Эти карии не врут, последний раз поверь, милый, просто забудь, просто целуй. Только я прошу покрепче, не проходи в этот раз мимо. Мне не хватает твоих губ, а мои принадлежат тебе. Мне не хватает твоих рук, бесамэ, бесамэ. Мне не хватает твоих губ, а мои принадлежат тебе. Мне не хватает твоих. Я уже и так запретила себе думать о нас. Думала уйти снова, но не в этот раз. Побег не осушит слезы с моих глаз. Сейчас как никогда простая, без острых фраз. Смелая, дерзкая, оставлю в прошлом. Сейчас я думаю лишь об одном, скажу, можно. Мне даже жаль, что ты терпел такую сложную, что я любила и хранила в себе ложь. Мне не хватает твоих губ. Мне не хватает тебя снова. Это сильнее меня, это сильнее огня. Я даже боюсь, что не выдержу такого. Я пред тобой сейчас чиста, и мысли ноги. Ты меня не бросай, я никогда не покину. Сейчас хочу быть каплю ближе к тебе. Ты просто целуй, бесаме. Мне не хватает твоих губ, а мои принадлежат тебе. Мне не хватает твоих рук, бесаме, бесаме. Мне не хватает твоих губ, а мои принадлежат тебе. Мне не хватает твоих рук, бесаме. Мне не хватает твоих рук. Мне не хватает твоих. Мне не хватает твоих. Мне не хватает.